Глава 57. Я ушел из адвокатской конторы с бомбой в пластиковом пакете. Меня трясло. Я положил ее на пол у пассажирского сиденья и осторожно прикрыл дверцу. Потом поплелся вокруг машины, опираясь о капот, сел за руль и вставил ключ в замок зажигания. Мне хотелось подумать, что делать дальше. Я понял одно. Находясь в такой форме, не сделаешь ничего. Тут я сообразил, что забыл рисунок Бобби Ли в конторе. А, к черту, пусть там и остается. Эта женщина пугала меня. Она совершала поступки просто потому, что ей так хотелось. Чуждый мир, другая планета, и в ее присутствии мое тело тоже становилось каким-то чужим. Я поежился. По спине забегали мурашки. Даже посмотреть в окно конторы казалось небезопасным. Включить зажигание? Меня опять обдало волной страха. А вдруг от вибраций и тряски бомба взорвется? А с какой стати ей взрываться? Но логика не помогала. Я положил руки на баранку и уткнулся в них головой. Виски ломило. Мне осточертело сидеть на одном месте, но уехать не хватало сил. Мозги скрипели. Происходил процесс замены смазки. Старая сработалась, а новая еще не появилась. О том, чтобы шевелить извилинами, не могло быть и речь. Приходилось ждать. В общем, я отдыхал. Машина стала моим убежищем. Машина — символ Америки 20 века. Я посмеялся над собой. Но ведь каждому человеку необходимо время от времени отключаться. Подумаешь, проблема. Как раз создавать из всего проблемы — это и есть моя проблема. Даже элементарная вещь — где жить — и то для меня проблема. Почему так трудно вести спокойную жизнь? Без стрессов на каждом шагу, без ежеминутной опасности, как в последние дни. Террористы, бомбы, тюремщики и опасные женщины. Мать учится стрелять из пистолета. Нет, единственной опасностью в жизни нормального человека должны быть подвыпившие водители, подростки за рулем, атомные бомбы, рак и СПИД при переливании крови. А остальные опасности оставьте ненормальным. Наверное, мне пора бросать эту нелепую игру в сыщики. Неужели я не найду себе пристойную работу? Работу, где будет начальник, который скажет, что надо сделать и к какому сроку. Этакий начальствующий начальник. И работа моя будет кончаться в определенное время дня. И мне будут платить деньги, неважно сколько. Скорее всего, мало. Но я, по крайней мере, буду знать, на каком я свете. Конечно, я кое-что потеряю в самоощущении. Ну и ладно. Можно подумать, что сейчас мне хорошо, и я доволен собой. А действительно, почему я никогда серьезно не задумываюсь о том, чтобы переменить работу? Почему я не думаю о том, о чем я не думаю? К какой разновидности психов я отношусь? Сыщицкие дела идут хреново. И что я делаю? Выворачиваюсь наизнанку, чтобы их как-то наладить. Начинаю не упускать возможности. А какие к черту у меня возможности, а? Так что бросай все, придурок, бросай. Становись нормальным человеком и думай о нормальных делах. Сколько времени ты не видел дочь? Годы. Ждешь, пока она разберется со своей жизнью. А какой в этом резон? Поезжай-ка к ней, сядь в самолет и лети, черт подери, это же твой единственный ребенок. Стань нормальным, навести ее. А что с твоей собственной жизнью? Твоей взрослой жизнью и жизнью твоей взрослой женщины? Как насчет женитьбы? Нет, женитьба исключена, ну пусть. Но почему бы вам не жить вместе? Вы с ней ладите. А разве такое случается часто? Правда, шкаф она для тебя не освободила. Но ты и не просил. Почему? Боялся, что откажет? Нет, Сэмпсон, ты из тех, кто живет, уткнувшись носом в оконное стекло, мол, разглядывай жизнь, но руками не трогай. Смотри через окно на танцующих марионеток. Скольжение, поворот. А как насчет степа? Тук-тук-тук, перестук. А не начать ли мне брать уроки степа? Тук-тук-тук. Эй, мистер! В чем дело? Тук-тук-тук. «Эй, приятель, очнитесь! Эй!» Я оторвал голову от баранки. Тук-тук-тук. «Эй, мистер, у вас все в порядке?» За окном машины, наклонившись и барабаня по стеклу костяшкой пальца, стоял полицейский. Я протер глаза. «Эй, приятель, все в порядке? Опустите стекло!» Я опустил. «У вас все в порядке?» Это был пожилой патрульный. Я увидел, как вы лежите на баранке, и подумал, что-то случилось. Да нет, все нормально. Обычно, когда кто-то хочет вздремнуть, то ложится. Сил не хватило, — сказал я. А вы знаете, что у вас заднее колесо спустило? Что? Заднее. Он ткнул пальцем. Почти совсем спустило. Надо накачать или заменить. Спасибо, — сказал я. Сейчас все сделаю. Ну и хорошо. Он пошел к своей машине. Я завел мотор и тут же вспомнил о бомбе. Я кинул на нее взгляд. Она лежала рядом, на полу. Я посмотрел на полицейского. Тот сел за руль, включил мотор и, ожидая, пока пройдет мимо транспорт, махнул мне рукой. Дружелюбный мерзавец. С таким можно выпить, перекинуться парой анекдотов. Мне не терпелось, чтобы он уехал. Я помахал ему тоже. А предположим, он заметил бы на полу сумку и дружелюбно спросил, что там, и не отвязался бы. Тогда конец. Меня бы отвезли в центр, показали журналистам, заперли бы на самые крепкие замки в самой глухой камере. Меня бы так допрашивали, с таким пристрастием, что я предпочел бы розги. А в адвокаты мне бы дали какого-нибудь слепо-глухонемого. Кого-кого? Вот именно. И я бы отсидел на всю катушку. Смешно? Я слишком молод для пожизненного заключения. И слишком стар. Я поехал домой помыться и собраться с мыслями. Потом отвезу бомбу Миллеру, решил я.